Глава 53. Информационная планетарная сеть транслировала речь Орландо Таги к жителям столицы, гражданам планеты Тарим и всех центральных миров. Он объяснял людям, что происходит в Бергаре, и оснований не верить ему у обывателей не было. Видно же, что верховный правитель, защитник человечества и гарант стабильности, говорит искренне и не лжет. Он устал, но находится на своем посту и выводит государство из очередного кризиса, а проклятые заговорщики Гурий Таги, адмирал Шукран, группа офицеров генштаба и высшие придворные сановники находятся в тюрьме или готовятся бежать как можно дальше от Тарима. Именно от них все беды, горести и проблемы. Именно они не прислушивались к чаяниям простого трудового люда, что привело к выступлению рабочих и акциям неповиновения. Именно они решили захватить власть в обход федеральных законов. Именно они взорвали дворец Осирон. Именно они бомбили столицу. Именно они заставили офицеров и моряков Таримской орбитальной группировки изменить присяги. И именно по их злокозненному умыслу на улицах Бергара космодесантники сражаются против гвардейцев. Без сомнения, правда на стороне верховного правителя, который всегда радел о нуждах человечества. Он наведет порядок, и злоумышленники предстанут перед суровым, но справедливым судом. Всему свое время. Однако сейчас Орландо Таги нуждался в поддержке народа. Поэтому он призывал всех верных долгу военных и полицейских, а также простых людей, не поддаваться на провокации мятежников. Центральные миры не какая-то банановая республика в медвежьем углу галактики, а светоч цивилизации, и вскоре кризис закончится. Надо только немного подождать. Глядя на экран, кряжистый седовласый мужчина в мундире генерал-лейтенанта гвардии хотел верить верховному правителю. Очень уж убедительно он говорил, но не верил. И причина была одна. Он очень хорошо знал Орландо Таги и понимал, что выступает двойник. Конечно же, профессионал своего дела. Наверное, талантливый актер, которому сделали пластическую операцию. Отличить его от верховного правителя крайне сложно. И все-таки это не он. Генерала звали Зигмунд Фольскарр. Он был командиром 2-й гвардейской бригады «Титан», носил прозвище «Верный пес» и являлся главным охранником загородного дворца «Новая Ливадия». Если бы опытный физиономист посмотрел на его лицо, скорее всего, он бы вынес вердикт, что генерал – типичный тупой садист, недалекий и с ограниченной фантазией. Лицо грубое, почти квадратное, надбровные дуги, словно у пятикантропа, выдаются вперед, а череп заметно сплюснут, и на его макушку, словно на поднос, можно поставить чашку кофе или кружку чая. Однако, несмотря на внешность, Фольскарр обладал острым умом и, к слову сказать, имел 3 высших образования, 1 техническое и 2 гуманитарных. А его внешний вид был следствием того, что он родился и вырос на планете Спарта-2, с полуторной силой тяжести. Кстати, все солдаты его бригады являлись выходцами из этого мира, о котором мало кто знал. Поморщившись, генерал выключил телекоммуникатор, присел в глубокое кресло и попытался проанализировать полученную за последние 12 часов информацию. Взрыв во дворце, аресты в столице, введение режима ЧС, столкновение с рабочими, мятеж Фридриха Шукрана и Гурия Таги. Мозг Фольскарра работал четко, словно компьютер. Он складывал кусочки мозаики, пытаясь увидеть общую картину. Однако из-за нехватки достоверных данных она раз за разом рассыпалась. Хотя некоторые выводы он все-таки сделал. На КП генштаба не Орландо Таги, а его двойник. Все преданные верховному правителю люди, которые знали его лично, находятся в тюрьме или в бегах. Следовательно, идет захват власти в центральных мирах. И какие цели преследует новая власть, неизвестно. Орландо Таги, вероятнее всего, погиб вместе с дворцом Осирон, со своими придворными и всей первой гвардейской бригадой элита. Фридрих Шукран и Гурий Таги что-то знают, но на связь с ним они не выходили. Почему? То ли про него забыли, то ли были уверены, что он не станет вмешиваться. В столице идут ожесточенные бои между космодесантом и гвардией. Пока силы равны. Но после речи двойника бойцы Шукрана долго не продержатся. Они не имеют прикрытия с воздуха. Народ настроен против них. И вскоре в сражение вступят армейские мотострелковые бригады и расквартированное рядом с Бергаром подразделение внутренних войск. А затем Шукран, окончательно убедившись в собственном поражении, прихватив Гурия, сбежит на окраину центральных миров или еще дальше, в дикий неизведанный космос. Таковы расклады. А теперь самое главное. Как обязан поступить Фольскар в этой ситуации? Что он должен сделать? И надо ли что-то делать? Зигмунд Фольскар носил прозвище «Верный пес», и оно соответствовало действительности. Он никогда не подводил Орландо Таги, всегда был ему предан, без жалости карал его врагов и не вмешивался в придворные интриги. Генерала нельзя было увидеть в Осироне или на публичном мероприятии среди придворных, и при этом все, кому надо, знали, что он и его свирепые воины неподалеку, в любой момент готовы вступить в бой и защитить верховного правителя. Но это не потому, что Фольскар любил, боялся или уважал Орландо Таги. Все гораздо проще. Генерал и его бригада были наемниками. Спарта-2 – планета бедная, с суровым климатом, постоянными ледяными ураганами, жестокими океанскими штормами и метеоритными дождями. Однако потомки первопоселенцев, скандинавов, немцев, греков и курдов свой мир любили. Какая-никакая, а родина. Вот только выжить на ней сложно, и чтобы обеспечить существование колонии, они были вынуждены зарабатывать средства к существованию и наемничеством. Основным нанимателем на протяжении последних 40 лет являлся Орландо Таги. И спартанцы были ему верны. Настолько, что верховный правитель даже доверил генералу Фольскарру и его парням охрану своих главных сокровищ, которые находились в огромных подвалах Новой Ливадии. Итак, Зигмунд Фольскарр оказался перед выбором. Он мог вмешаться в битву, которая кипела на улицах столицы, и склонить чашу весов на чью-то сторону, а мог оставаться в тени и выжидать. Кто бы ни пришел на смену настоящему Орландо Таги, с ним можно договориться. Хотя, а что если новая власть имеет претензии к спартанцам, которые неоднократно участвовали в карательных операциях против мятежников, бунтовщиков и непокорных планет? Если это так, придется подготовиться и заминировать дворец, чтобы богатства верховного правителя не достались врагам. «Идея здравая», — подумал Фольскар, — «страховка необходима». Генерал хотел вызвать начальника штаба бригады и командира минно-взрывной саперной роты, но на его коммуникатор поступил вызов, и он отвлекся. Кто вызывает Фольскарра на связь, он не знал. Номер незнакомый. Поэтому сначала генерал хотел сбросить звонок, однако любопытство заставило его ответить. «Кому я понадобился?» — спросил комбриг. «Это Гурий Таги. Звоню с флагмана адмирала Шукрана», — услышал он ответ. «Здравствуйте, генерал!» «Приветствую вас», — сказал спартанец, который раньше добавлял «ваше высочество». Приятную для молодого Таги формулировку, а сейчас решил не торопиться. «Вы... знаете, что происходит в столице?» «Да». Я не имею права отдавать вам приказ, но я наследник своего отца, вашего нанимателя, и прошу вас о соблюдении контракта. Вы признаете меня правопреемником Орландо Таги? А разве не он только что выступал по всем информационным каналам? Генерал включил режим недалекого служаки. «Перестаньте валять дурака, господин генерал! Вы прекрасно понимаете, что это не отец! В противном случае он бы уже давно отдал вам приказ выдвинуться к генштабу! Однако настоящие заговорщики не знают, как отец с вами общался, и потому не рискуют!» «Ладно, ладно. Что вы предлагаете?» «Ваша бригада должна оказать поддержку космодесанту и одновременно с вашим наступлением уцелевшие корабли Таримской группировки адмирала Шукрана двинутся к планете и отвлекут на себя аэрокосмическую авиацию. У нас еще есть шанс на победу. Действуйте, генерал, и вы получите все, о чем можете только мечтать. Я клянусь!» В конце голос Гурия сорвался, и Фольскар, который мог бы с ним согласиться, ответил отказом. «Нет». «Что это значит, генерал? Вы отказываетесь подчиняться?» «Отказываюсь». «Будьте вы прокляты!» — закричал молодой Таги и отключился. Представив себе, как Гурий продолжает вызывать на связь других генералов, которые могли оказать ему поддержку, и требует выполнения своих приказов, Фольскар хмыкнул. Никто не встанет на его сторону. Он упустил победу, и спартанцам влезать в гражданскую войну не стоит. Земляков надо беречь. Для Фольскара, под командованием которого находилось 5000 спартанцев, это было законом. Еще раз подумав, что поступает правильно, генерал вызвал своих офицеров и вместе с ними на лифте спустился в дворцовые подвалы. Это был огромный лабиринт с длинными коридорами, отсеками кладовыми, бронированными заслонками, автоматическими пулеметными гнездами, минными противопехотными ловушками и охранными системами. Меры безопасности были беспрецедентными. Даже Осирон не имел подобной охраны. И это не просто так, чтобы потешить самолюбие верховного правителя. Загородный дворец хранил такие сокровища, что за их обладание многие люди были готовы продать душу. С древними архивами и библиотеками все понятно. Информации в староимперских компьютерах и бумажных книгах, которые были напечатаны еще на Земле, в хранилищах хватало. С сокровищами, антиквариатом и драгоценными камнями тоже полный порядок. Три огромных отсека буквально завалены статуями, царскими и королевскими реликвиями, монетами, бриллиантами, старинными мечами, картинами, иконами, святыми постаментами и прочими дорогостоящими раритетами. Но все это не то. Главное – предметы, которые существовали в Звездной Империи в единственном числе. Сокровища даже не земной цивилизации, а всей галактики. Причем назначение многих артефактов до сих пор неизвестно. Орландо Таги собирался создать специальную группу, которая займется разбором, исследованием и классификацией сокровищ, но постоянно оттягивал этот момент и приезжал в Новую Ливадию, чтобы потешить собственное самолюбие и отдохнуть в тиши дворцовых подвалов, набраться сил и вновь обрести душевное равновесие. Видимо, такова его натура. Свое никому не отдам и не покажу. Сам сокровищем буду радоваться в одиночку. Хотя совсем в одиночку не получалось. Генерал Фольскар тоже навещал подвалы и о многих артефактах знал гораздо больше верховного правителя. Однако перед Орландо Таги этим не хвастался и эрудицией не блистал. Ни к чему. И в его случае это дополнительная гарантия избежать гнева верховного правителя. Если же говорить конкретно, с учетом того, что многие артефакты были запакованы и контейнеры не вскрывались, из всех сокровищ Фольскар выделял 5 предметов, которые, по его мнению, представляли наибольший интерес и ценность. Первый. Череп и часть костяка неизвестного существа, которое при жизни напоминало 6-метрового рогатого быка с 3 парами рук и 2 ногами. Череп как череп, всего лишь кости. Вот только под этим черепом находился все еще живой мозг, который впал в спячку и, порой пробуждаясь, телепатически общался с разумными существами в радиусе 5 метров. Существо непростое. По уровню развития и мощи разума оно на несколько порядков превосходило обычного человека. Опасное и крайне необщительное. Но если монстр давал Орландо Таги какой-то совет, он обязательно приносил реальную пользу и прибыль, помогал одержать победу или решить проблему, которая казалась неразрешимой. Сам для себя Фольскар определился, что это древний полубог, который от всего устал и ушел в отпуск. Второй. Обычный серый булыжник. Камень. Не более того, как показывали всевозможные экспертизы. Однако при определенном нажатии на него он открывал проход на планету земного типа в неизвестной звездной системе. Это была дверь 3 на 3 метра, и она оставалась открытой в течение 2 часов. Интересно было бы посмотреть, куда ведет проход, но посланные в него разведчики, автоматические и живые люди в скафандрах, исчезали, и после прохода портал моментально закрывался, а затем камень не реагировал несколько часов. Третий. Серебряное кольцо. Артефакт земного происхождения. По крайней мере, экспертиза показала, что он был сделан на прародине человечества в районе Египта 7000 лет назад. Оно исполняло желание. По сути, творило то, что в древности называлось магией. Но был минус. Для того, чтобы кольцо выполнило желание, необходимо было быть сумасшедшим шизофреником. Да и желание, сказать по правде, оно выполняло только бытовые. Например, могло материализовать бутылку водки или килограммовый золотой брусок. Однако дело не в этом. Важно, как оно работает, кто его делал, какова технология и можно ли артефакт перенастроить. Пока вопросы оставались без ответа. Четвертый. Толстая книга, сделанная из тончайших листов металла неизвестного происхождения с обложкой из кожи. Трофей Звездной Империи, захваченный в центральном храме расы Думос Карц, книга их пророков. Фолиант непростой. Обладал собственной силой необъяснимой природы. Мог левитировать и навевать на людей желание совершить самоубийство. Рунические письмена расшифровке не поддавались. Их знали только жрецы расы Думос Карц. Однако, если верить описаниям ксенопсихологов Звездной Империи, в книге информация не только о будущем галактике, но и о тайнах мироздания, мощнейших видах вооружения и способах завладеть наследством древнейших цивилизаций, которые исчезли задолго до появления Думос Карц. Пятый. Хрустальная пирамида высотой около метра. Она транслировала картины, которые можно было принять за кинофильм в жанре фэнтези. Орки и эльфы, гномы и драконы, прекрасные пейзажи и различные ситуации. Войны, интриги, пожары, ссоры и откровенные любовные постельные сцены. Может быть, это телевизор с записывающим устройством, который был произведен неизвестной цивилизацией и никак не выключится? Возможно. Но был один момент, который эту теорию опровергал. Иногда из пирамиды телевизора выпадали какие-то вещи и живые существа. Например, монеты, обломки оружия, трава, камни и даже небольшие животные вроде кролика, и все это было реальным. Именно эти артефакты больше всего интересовали генерала Фольскарра, хотя было много других. Все они ожидали исследователей и продолжали пылиться в подвалах Новой Ливадии, а генерал их оберегал. «Эх!» – тяжело вздохнул Фольскарр, наблюдая за тем, как солдаты затаскивают в подземелье огромные ящики, в которых находилась взрывчатка. «В чем дело, Зигмунд?» Начальник штаба бригады генерал-майор Портолус посмотрел на него. «Будет жаль все это взрывать». Снова комбриг тяжело вздохнул. «Думаю, до этого не дойдет. И мы сможем договориться с новым хозяином центральных миров». «Я тоже на это надеюсь. Но если нас прижмут к стенке, колебаться не стану. Пошлю все к черту, нажму на красную кнопку и поведу бригаду на прорыв».